Глава 6. Танец Хейлиин. Чилган, не выходя из кабинета, трансформировал кресло до состояния кровати. Идти в спальную каюту не хотелось, а в теле накопилась усталость. Надо было вздремнуть хоть немного до момента, когда усыпленная Хейлиин отойдет от наркоза. Но мозг был чересчур возбужден, и сон никак не шел. Хозяин корабля опустил сферу Алденаана на свое кресло, и виртуальное пространство перенесло его в каюту, которую он определил как покои гостьи. Дроиды уже везли ее обратно и уложили на кровать, и она лежала, положив щеку на раскрытую ладонь. Сработал эффект наложения, и голограмма Чилгаана оказалась в одной постели со спящей. Облокотившись на руку, некоторое время хозяин планеты рассматривал заметно омолодившееся лицо женщины. Он был страшно доволен результатом и чувствовал себя на самом деле всемогущим колдуном. «Представляешь, любимая, тут один наемник сказал, что плевать на тебя хотел», — произнес Чилган, развернувшись к спящей красавице. «Между прочим, я для тебя старался. Думаешь, мне очень любопытно, что будет делать с тобой старикан Друэздея? Пару раз, конечно, я посмотрел бы, но поверь, первая брачная ночь, да и все последующие с престарелым Сеодаром, не предел моих мечтаний. Но что поделать? Эдгар оказался ревнивой сволочью. Он не может допустить, чтобы в тебя вонзался кто-то, у кого задница моложе, чем у него. Крепко ты к себе, оказывается, привязала Далиенского владыку. Я еле отговорил его жениться на тебе в пользу юной девственницы, у которой грудь раза в полтора больше твоей. Я не виноват, но в данном вопросе победил размер». Он знал, что Хейлиин его не слышит. Он никогда не включал звук, хотя довольно часто разговаривал с нею. Это была своеобразная привычка к постоянным монологам от отсутствия другого общения. Ему и не требовалось ответов. Он давно уже решил, что будет происходить в ее жизни. «Ты не думай, что я совсем уже законченный негодяй. Я старался, милая. Нашел тебе прекрасного сопровождающего до Сеодората Дол Атуэн. Парень, конечно, не красавец. Шрамы его портят. Но наш Эдгар не допустил бы к тебе в провожатые симпатяку. Он опасается, что ты забудешь ласки в царской опочивальне. Правильно боится. Нам-то с тобой нужно совсем другое. Я нашел тебе крепкого самца. Если он так же ловок в постели, как в бою, ты будешь счастлива, любимая». Чилган закинул ногу на ногу, продолжая рассуждать вслух. «Я надеялся, ваш роман подарит мне много прекрасных мгновений. Но вот беда. Придурок оказался слишком правильным. Еще и учить меня вздумал. Если ты его прикончишь, я не буду сильно переживать. Вообще, у меня на примете есть еще пара крепких парней из Далиена. Но у одного небольшое пузико, и мне это не очень нравится. А второй слишком смазлив, но, боюсь, его не одобрит царь». В этот момент спящая заворочилась и повернулась к нему спиной. «Значит, ты так?» — обиделся Чилган, опускаясь взглядом от ее затылка по изгибу позвоночника до соблазнительной ложбинки между ягодиц. «Я тут для нее стараюсь, распинаюсь перед каким-то жалким рабом, чтобы моей любимой было хорошо. А ты? Между прочим, я сейчас отобрал лучшие твои стоны, все слова страсти, что ты говорила царю. Я от тебя схожу с ума. Я тебя так хочу. Возьми же меня. И главное, сори, дави. Я обожаю, когда ты это произносишь с придыханием. Ты меня вообще слушаешь? Хелиин не шевелилась. Было лишь слышно ее спокойное, размеренное дыхание. Все это вот уже час транслируется твоему будущему парню. Только так тихо, что он не фиксирует звук сознательно. Идет незаметное воздействие на его ухо. Иногда он даже моргнуть не успевает, как твое легкое видение проскальзывает перед ним на краткие доли секунды. Он даже не осознает, что видит тебя. Позы, кстати, я тоже лично подбирал. Я запрограммирую его мозг на то, что ты доступна и только и ждешь его ласк. Ты сведешь его с ума до того момента, как он увидит тебя. Кстати, насчет видеть. Почему бы ему тебя не увидеть? У меня, кажется, есть кое-что очень подходящее случаю. Челган вызвал виртуальную панель и вызвал библиотеку лучших сюжетов с участием Хелиин. Они у него были в специальной папочке. Сфера показала ему каюту, в которой был размещен гость. Здесь тоже не было ни малейшего намека на космический корабль. Стеры представляли собой помещение обычной комнаты типичной делиенской архитектуры. Только вместо бассейна в помещении располагалась небольшая душевая кабина, в которой в данную минуту под струей воды стоял гость. Челган взглянул на датчик температуры воды и поежился. Холодноватый был душ. Но причину купания понять было не очень сложно. Зера был возбужден и, видимо, пытался справиться с внезапно возникшим желанием. Даже если он не хотел думать о сексе, воздействие звуками на самой грани слышимости и визуальными картинками, которые он не фиксировал осознанно, все равно на него влияли. Ко всему прочему, парень, видимо, пригубил принесенный ему напиток, который слегка усиливал потенцию. «Ты сказал, что не хочешь мою Хелиин? Это ты зря!» Мстительно улыбнулся Челган и быстро нашел одну из своих любимых старых записей. Зерра вздрогнул, когда услышал музыку. Он резко обернулся и заметил напротив душевой кабинки сидящую на полу женщину в дорогой хобби белого цвета, подбитой белым пухом. Она сидела, уткнув лицо в колени, и он видел лишь ее черные волосы, убранные башенкой на голове. Они сияли переливающимися капельками тончайшей сетки из драгоценных камней. Как незнакомка вошла в запертое помещение, было неясно. Гостья приподняла подбородок и бросила на него стремительный взгляд из-под длинных черных ресниц. Глаза были красивыми, обжигающими и откровенно соблазняющими. Из складок хоббы показалась женская ручка в перстнях, извивающаяся в ритме музыки, словно змея. Вскоре появилась другая рука, которая также стала двигаться красиво, асимметрично. Красавица бросила на него еще один призывный взгляд, и тут хобба свалилась с плеч к ее ногам. На незнакомке было очень тонкое платье с длинными разрезами спереди и очень глубоким декольте, почти не скрывавшим пышной груди. Свет внезапно стал падать на нее сбоку, и поэтому грани бусинок на платье замерцали переливным сиянием. Следовало признать, гостья была не просто красива, она была роскошна во всех отношениях. А двигаясь грациозно и эффектно, умело демонстрируя все изгибы стройного тела. Зажигательный танец, полный любви и страсти, продолжался. Девушка двигала бедрами так завлекательно, что не отреагировать на это было довольно сложно. К тому же к музыке внезапно добавились сладострастные женские стоны. Зеро поискал глазами, чем прикрыться, так как белые слуги колдуна унесли его одежду. Как назло, в помещении не было ничего подходящего. — Вы кто? — резко спросил наемник. Он постарался отвернуться, чтобы не смотреть на нее, но танцующее тело отражалось в мокрой и зеркальной поверхности душевой. Не очень-то это помогало, он все равно ее видел. Зара понятия не имел, как себя вести. Это и есть та женщина, на которую он должен напасть. Но, судя по ее призывным взглядам, она сама совсем не против быть заваленной прямо на полу. Почему его не предупредили? Что же он не спросил, на кого именно должен покушаться и как должна выглядеть жертва? Между тем красавица стала спускать платье с плеч, обнажая грудь. Она двигалась не просто красиво. Она соблазняла его каждым движением, каждым взглядом, которым смотрела, не отрываясь. Она приседала так, словно бы нанизывалась на него, и сходила с ума от страсти. А после она закружилась в бешеном вращении. Платье свалилось на пол, оставив на ней лишь узкую полоску сверкающей ткани, прикрывающей промежность. У Зера давно не было женщины, и больше всего бесило, что он быстро возбудился, поддавшись на провокацию. Он знал, что колдун его испытывает, и собственная слабость была неприятной. Меньше всего наемнику хотелось бы, чтобы голубокожий понял, что его легко можно спровоцировать на случайный секс. Белые слуги показали Зеро, как пользоваться душем, поэтому он включил холодную воду на полную. Ледяные струи окатили тело, полностью снимая весь эффект возбуждения. Сладострастные звуки усиливались. Красотка уже лежала на полу, извиваясь с такой интенсивностью, будто бы намекая ему, что готова в любую секунду помочь ему разрядиться. Зеро, понимая, что не выдержит больше ледяного душа, резко шагнул к ней навстречу, чтобы поднять незнакомку с пола, хорошенько встряхнуть и для начала выяснить, кто она. Красавица подалась к нему вперед, встав на колени с призывным взглядом, словно покорная на все готовая раба. Он наклонился к ней, чтобы схватить за плечо, и рука прошла сквозь пустоту. Он некоторое время хватался за воздух, но в помещении никого не было. Звучала только музыка и сводящие с ума женские сладострастные стоны. Чилган хохотал так, что чуть не упал со своего кресла. — Нет, ты видела, любимая, ты видела это! — спрашивал он у Хейлиин. Но та все так же спала, не слыша ни слова. — Проснешься, я тебе покажу. Это так смешно. Он тебе понравится. Немного в шрамах, но у него прекрасные данные в возбужденном состоянии. все гораздо оптимистичнее, чем у нашего друга Эдгара. Впрочем, если захочешь его этого лишить, мешать не буду. В конце концов, он тебя оскорбил в моем присутствии. А ты хороша. Каждый раз схожу с ума, когда смотрю на твой танец. Жаль, что у меня так ограничены возможности. Эй, Доффи, помассируй-ка меня язычком. Дроид вошел в сферу, начав менять очертания бесполой фигуры на соблазнительные женские формы. Чел'Гаан закрыл глаза и расслабился, позволяя дроиду заняться вылизыванием его груди. От Доффи в этот раз упоительно пахло женским телом. Пользуясь случаем, в лаборатории синтезировали запахи хейлиин, и, наконец, Чел'Гаан, не боясь заразы, мог вдыхать аромат кожи своей любимицы. До этого приходилось довольствоваться скудной коллекцией базовых женских запахов из арсенала дроида для сексуальных услуг. Теперь все было почти по-настоящему. Зерра психовал. Образ прекрасной развратной танцовщицы, появившейся так не кстати, сводил с ума. Во рту пересохло. Он глотнул из бокала тягучий, остро-сладкий напиток, но он быстро ударил в голову, слегка затуманивая рассудок. Думать о соблазнительнице становилось приятно. Почему-то казалось, что он слышит в тишине женский голос, умоляющий его о том, чтобы овладеть ею. «Сорри, дави!» Значит, что она готова впустить его везде. Такое не от каждой трактирной проститутки услышишь. Нравы на великой Алденаанской равнине строгие. Женщине отводится пассивная роль. Те, что умели соури-дави, были вообще наперечет и слишком дорого брали за услуги. Голубокожая тварь хочет, чтобы я сдался. Нет, я не хочу о ней думать, кем бы она ни была и что бы ни умела. Зера повалился ничком на диван. Только о ком думать после всех тех видений страстной красавицы, которые ему были показаны? До Тойси у него были случайные женщины, но он их почти не помнил. Дочь красильщика он любил. Он попытался представить себе лицо любимой, ее ямочки на щеках, губки бантиком. Она была скорее миленькая, чем красивая, но для него не было лучше девушки во всем Далиене. Стараясь перебить воспоминания о страстном танце, он вспомнил свое последнее свидание с Тойси перед отъездом. Оно произошло в красильне ее отца после того, как рабочий день закончился, и все оттуда уже ушли. Зера повалил подружку на кучу перьев, спустил с плеч платье, пробуя на вкус маленькие плотные соски. Она почти не сопротивлялась, так как речь о свадьбе уже была решена. Со счастливой бессовестностью жениха он тогда в первый и последний раз залезал ей и под подол. Почему он тогда не овладел Тойси? Девушка же после умелых ласк была на все согласна. Она любила его, верила ему, да и он себе верил. Надо было наполнить ее семенем до краев, чтобы забеременела. Тогда бы она другому не досталась. Отец бы не посмел выдать опозоренную дочь замуж за кого-то, кроме него. Но Зера знал, что рискует собой. Как глава охраны каравана, идущего в период между миграцией животных, он был осведомлен, что на пути встречаются разбойники. Из похода он мог и не вернуться. Но ему были нужны деньги и на свадьбу, и на новый дом. Осознание собственной ответственности перед будущим любимой не позволило ему лишить ее девственности, хотя он очень хотел. Нет, слишком больно думать о чужой жене. Уж лучше думать о пышногрудой красавице с длинными ногами, что извивалась перед ним не так давно. Он понятия не имел, кто она. Ему казалось, что где-то и когда-то он уже ее встречал, но где именно, вспомнить не мог. Во всяком случае, в Далиене, среди купцов, где он вращался, так как часто отправлялся в дорогу с их караванами, женщины с такой броской внешностью он не видел, иначе бы запомнил. Слишком уж броская у нее была внешность. Хейлиин не знала, сколько спала, а когда открыла глаза, не сразу поняла, где находится. Осмотрев комнату, припомнила события ночи и жуткую сцену, как ее тело имел голубокожий колдун. Может, ей это приснилось? Впрочем, скорее всего, ей это еще предстоит. Когда она собралась в Железный замок, знала, что, возможно, с нее будет потребована именно эта плата. По привычке она коснулась рукой шеи, где должен был висеть медальон со спрятанными внутри локонами детей. Это был ее талисман, придававший ей силы действовать. Его не было. Сеодара резко села и обернулась в поисках личных вещей. Она заметила у стены, парящей в воздухе, нежно-голубую хопу, прошитую золотой нитью. Рядом на тумбе лежала ее перевязь с метательными стилетами и сверкающий до блеска медальон. Хейлиин подошла к тумбе. Первым делом проверила содержимое медальона. Обнаружив детские локоны на месте, успокоилась. Стилеты были вычищены так, как будто их отдавали к ювелиру на чистку. Сеодара вспомнила насмешливый взгляд колдуна, когда он приказал задрать подол ее юбки, и решила не одевать на себя перевязь. Все равно ей придется спать с колдуном. Не стоит его лишний раз провоцировать на мысль, будто бы она хочет его убить. Опасливо протянув руку к парящей в воздухе хобби, она с удивительной легкостью взяла ее в руки. Ходить голой было неприятно, а почти прозрачная хобба создавала легкую иллюзию защищенности. Хейлиин развернулась к зеркалу, чтобы взглянуть, как выглядит в обновке. Ткань была тонкая, тело через нее просвечивало, но голубой с золотом ей все-таки шел. Все равно этот полукровка стащит с тебя одежду. Раз пришла, носи то, что приказывает хозяин, — сказала она себе и подняла глаза. Некоторое время Хейлиин с удивлением разглядывала свое лицо в зеркале. Что это? Это кто вообще? Со стороны отражения на нее смотрело лицо, выглядевшее лет на 10 моложе. У девушки за зеркальной поверхностью была молодая бархатистая кожа, подтянутый овал лица и ни одной складочки на лбу и в уголках глаз. Распахнув хоббу, Сеодара с удивлением уставилась на грудь. Ей показалось, или та чуть приподнялась, что ни говори, а после вторых родов форма груди несколько обвисла. Сейчас все ее тело было каким-то помолодевшим. Глаза опустились ниже. Что это? Ни одного волоска на лобке. Это как? Невозможно же, чтобы она помолодела настолько сильно, что стала выглядеть, как юная девица. Что с ней сделал колдун? Как бы там ни было, тело выглядело привлекательно. Хейлиин повеселела, разглядывая себя в зеркале. Вот теперь-то она точно сможет составить конкуренцию будущей царице, как бы юна та ни была. Неожиданно Сеодара услышала музыку. Резко обернувшись, она увидела, что комната изменилась. У противоположной стены под струями воды стоял мокрый голый мужчина. Перед ним в неистовом диком танце извивалась она сама. Хейлиин с расширившимися от ужаса глазами смотрела на картину. Она узнала этот наряд. Это платье она носила года 3 назад, еще до рождения дочки. Танец тоже был знаком. Она исполняла его специально для Эдгаара, чтобы привязать его к себе. Этим распутным движением Хейлиин еще до свадьбы обучала та женщина для постельных утех, которую пригласила мать. «Этот древний танец называется стриптиз. Наши женщины неуклюжи и не владеют искусством подлинной страсти, каким владели богини, пришедшие со звезд. Но та, что исполнит такой танец перед мужчиной, получит полную власть над его телом. Ты должна представить, что твои глаза накидывают на естество мужчины маленькую золотую петельку невидимой нитки. Начиная вращаться, с каждым твоим поворотом он будет к тебе крепче привязываться. Чем больше оборотов пройдет, тем крепче будет связь». Хейлиин не знала, так это или нет. Она танцевала этот танец только для любимого мужа, а после для царя, чтобы тот не выгнал ее со двора. Даже музыканты были за специальными ширмами, чтобы ни один не увидел того, что должно было быть исполнено лишь для одного зрителя. Раньше Сеодаре казалось, что Эдгаар к ней привязался. Но предстоящая свадьба с Мариин показала, что это не так. А теперь, получается, она танцевала для этого голого, возбужденного урода со шрамами на лице и теле? К звукам музыки примешивались женские сладострастные стоны, слова, умоляющие ее взять. Мужчина откровенно пялился на танец страсти. От всей омерзительности картины Хейлиин резко запахнула хоббо, словно бы это была ее единственная возможность скрыть свое тело. «Кто вы?» — резко спросил мужчина, глядя на танцовщицу. «Меня интересует, кто ты?» — выдохнула Хейлиин. Но мужчина как будто бы не замечал ее. Он вообще отвернулся, демонстрируя ей свой зад. А между тем танцовщица уже была почти полностью обнажена. Когда она упала и стала извиваться, Хейлиин решила прекратить безобразие. Видение растаяло как дым, стоило ей пересечь комнату. Ни музыки, ни голого незнакомца, ни танцовщицы с ее телом и лицом.